Вот что о нем мне рассказывали люди достоверные, помнившие его. Он был сын нижегородского дворянина и назывался Лаврентием. Родители его оба умерли, и он остался сиротой. Сродни ли были ему Троекуровы или из жалости, но почему-то один из князей Троекуровых взял его к себе в дом и воспитывал вместе со своими детьми. Потом Лаврентия записали в полк, и он был в походах, но вдруг он задумал идти в монахи и постригся. Был после того архимандритом и, наконец, был сделан воронежским архиереем. Когда взошла на престол императрица Анна, он почему-то не отслужил в скорости молебна. Кто-то из городских властей по неприязни к нему и донес на него в синод. Вот из-за этого и вышла вся беда. Прокопович его не жаловал, так как он был из дворян и мог ему быть помехой на пути. А кроме того, был еще и в дружестве с архиереем из рода Дашковых, которых Прокоповичу хотелось стереть с лица земли. Началось дело, пошли допросы, и кончилось тем, что Дашкова и Юрлова, и еще сколько-то архиереев, расстригли и разослали по разным монастырям отдаленным. Больше 10 лет томился Юрлов. Когда взошла на престол императрица Елизавета Петровна, то по милостивому манифесту подвели из ссыльных архиереев под прощение, которые перемерли, а Юрлова вернули и все ему опять возвратили, потому что знали, что он страдал невинно. Хотели было опять его сделать где-нибудь местным архиереем, но он не пожелал и просил, чтоб ему дали какой-нибудь монастырь в Москве, где он и жил чуть ли не 15 лет. Вся Москва его очень чтила и уважала. Он был точно истинный святитель и слуга Христов, человек умный и приятный. Много причинил вреда этот Прокопович, а все из-за того только, что опасался людей достойных, которые могли стать ему на пути. И чем же все это для него окончилось? Он умер, не дождавшись, чего так добивался митрополитство, погубил премножество добрых и честных людей и оставил по себе очень нехорошую память. Теперь все это давно перезабыто, а кто помнил его время, не с похвалой, а с ужасом об нем отзывался. Александр Данилович за погребение своей матери поднес преосвященному льву панагию, а в монастыре была заказана поминовенная служба на год с певчими, со свечами и с ладаном, по субботам обедни и панихиды. И что же за все это? Только 25 рублев. Бабушка постоянно и говорила, и писала «рублев», а не «рублей». Много делов, а не дел. И хотя слышала, как говорят другие, не изменяла свои привычки. Говорю это, чтобы показать, какие тогда были цены и как дороги деньги. Сестра Александра Даниловича, Ольга, была сговорена за Преклонского Ивана Михайловича, когда их матушка скончалась, чтобы не откладывать свадьбы до лета, так как наступала Масленица. Она венчалась до истечения 6 недель. Мать этого Преклонского была по себе Колычева, кажется, Екатерина Ивановна. У Яньковых было 2 дочери – Анна и Клеопатра, а мальчики все умирали. Умерло и несколько дочерей. В то время, то есть в 1752 или 1753 годах, стали прославляться мощи ростовского митрополита святителя Димитрия, и много совершалось чудес от его мощей. Слыша это, Яньковы не раз туда ездили и положили, что ежели Господь им дарует еще сына, непременно назвать его Димитрием.